Не всегда и не везде он держал их в строгости, а только при близости неприятеля. Но тогда уже требовал от них самого беспрекословного повиновения и порядка, не предупреждал ни о походе, ни о сражении, и держал в постоянной напряженной готовности внезапно выступить куда угодно. Часто он выводил их даже без надобности, особенно в дожди и в праздники. А нередко, отдав приказ не терять его из виду, он скрывался из лагеря днем или ночью и пускался в далекие прогулки, чтобы утомить отстававших от него солдат. Когда распространялись устрашающие слухи о неприятеле, он для ободрения солдат не отрицал и не преуменьшал вражеских сил, а, напротив, преувеличивал их собственными выдумками. Примечание. Преувеличивать силы неприятеля советовал еще Кир. Так, когда все были в страхе перед приближением Юбы, он созвал солдат на сходку и сказал: «Знаете, через несколько дней царь будет здесь, а с ним 10 легионов, да всадников 30 тысяч, да легко вооруженных 100 тысяч, да слонов 3 сотни. Я это знаю доподлинно, так что кое-кому здесь лучше об этом не гадать и не ломать голову, а прямо поверить моим словам. А не то я таких посажу на дырявый корабль и пущу по ветру на все 4 стороны». Проступки солдат он не всегда замечал и не всегда должным образом наказывал. Беглецов и бунтовщиков он преследовал и карал жестоко, а на остальное смотрел сквозь пальцы. А иногда, после большого и удачного сражения, он освобождал их от всех обязанностей и давал полную волю отдохнуть и разгуляться, похваляясь обычно, что его солдаты среди благовоний умеют отлично сражаться. На сходках он обращался к ним не воины, а ласково соратники. Заботясь об их виде, он награждал их оружием, украшенным серебром и золотом, как для красоты, так и за тем, чтобы они крепче держали его в сражении из страха потерять ценную вещь. А любил он их так, что при вести о поражении Титурия отпустил волосы и бороду и остриг их не раньше, чем отомстил врагу. Всем этим он добился от солдат редкой преданности и отваги. Когда началась гражданская война, все центурионы всех легионов предложили ему снарядить по всаднику из своих сбережений, а солдаты обещали ему служить добровольно, без жалования и пайка. Те, кто побогаче, брались заботиться о тех, кто победнее. И за все время долгой войны ни один солдат не покинул его. А многие пленники, которым враги предлагали оставить жизнь, если они пойдут воевать против Цезаря, отвечали на это отказом. Голод и прочие лишения они, будучи осаждаемыми или осаждающими, переносили с великой твердостью. Когда Помпей увидел в укреплениях Дирахия хлеб из травы, которым они питались, он воскликнул, что с ним дерутся звери, а не люди, и приказал этот хлеб унести и никому не показывать, чтобы при виде терпения и стойкости неприятеля не пали духом его собственные солдаты. Примечание. Хлеб из травы, из корня хара. По Цезарю солдаты сами швыряли эти хлебцы в лагерь Помпея.